1988 году именно такая ситуация и возникла применительно к отдаленному от центра региону. Бесспорные факты, выявленные там массовой коррупцией и злоупотреблений, были налицо. Им следовало лишь дать оценку. Вот и начали наши оппоненты интерпретировать установленную коррумпированность республиканских этажей власти в выгодном для себя свете. Дескать, мы тут в Москве о перестройке печемся, а на периферии в это время зоны, закрытые для критики, появились, отдельные негативные явления в них наблюдаются. Не досмотрели, зато теперь искореняем их принципиально и бескомпромиссно. Вот почему Лукьянов и его подчиненные успешно отбивали все наши атаки, то окриком, то отеческими поучениями рекомендовали локализовать дело, ограничить его рамками Узбекистана, отказывали в согласии на привлечение к ответственности сановных мздоимцев и фактически заморозили расследование на длительный срок. Выходило так, что вал публикаций на поверхности моря гнал волну, а на дне в тиши кабинетов прожженные дельцы от политики плели паутину прежних интриг и под перестроечные заклинания обделывали свои клановые делишки. Покровители мафии просчитались, выпустив джина из бутылки ради своих тактических сиюминутных плутней. Благодаря средствам массовой информации об уголовном деле, которое мы вели, заговорила вся страна. Буквально за несколько месяцев мы обрели нового союзника в лице общественного мнения. Пора было переходить в контрнаступление. Уже давно не было иллюзий в отношении позиции Горбачева и его команды. Только публично поставив руководство страны в сложное положение, можно было добиться от него хотя бы робкого движения в сторону утверждения законности и социальной справедливости. Требовался качественно новый прорыв. Для осуществления его можно было бы использовать трибуны 19-й партконференции. Но как на нее пробиться? В то время как десятки коррупционеров преспокойно получали мандаты делегатов, мы засели за статью, которая приобрела широкую известность под названием «Противостояние». В ней мы поставили многие проблемы борьбы с коррупцией, говорили открыто о противодействии следствию со стороны мафии и ее покровителей, в том числе из ЦК КПСС. По прошествии 5 лет многие из вопросов, поставленных нами, не потеряли своей актуальности. Например, проблема создания Следственного комитета не решена и по сей день. Осторожно подбиралось каждое слово, каждое предложение, чтобы не дать противнику ни одного повода для возможных обвинений в нарушении презумпции невиновности или тайны следствия. Одна редакция за другой отвергали нашу статью, ибо по остроте поставленных вопросов материал был написан на пределе гласности того периода. И вдруг удача. Опубликовать материал согласился главный редактор «Огонька» Коротич. За 2 дня до начала конференции статья вышла в свет. Это случилось 26 июня. На следующий день, разумеется, грянул гром со Старой площади. Поздно вечером 27 июня 1988 года мы вновь сидели в кабинете генерального прокурора СССР и с интересом наблюдали за поведением Сухарева. В отличие от своего предшественника Рекункова, он даже внешне не стремился сохранить лицо. Выглядел каким-то помятым, суетливым, растерянным. Сухарев в который раз уже перечитывал наш рапорт, составленный в тот же вечер по его указанию. Там, в частности, говорилось: в связи с публикацией в журнале «Огонек» номер 26 от 26 июня 1988 года статьи «Противостояние», наше утверждение о том, что на партийной конференции в числе авторитетных и весьма заслуженных людей оказались и скомпрометировавшие себя на ниве взяточничества лица, основано на материалах уголовного дела.